У Никиты Родионовича гулко билось сердце. Мысленно он торопил человека у ворот, так как понимал, что с уходом арестантской машины исчезнет опасность. Из здания, размахивая бумажкой, выбежал штурмшарфюрер. Начальник конвоя, уже сидевший в кабине шофера, недовольно поморщился. Пробежав глазами записку, он нехотя вылез из кабины и открыл дверцу. «Ну, живо!» — приказал он Ожогину. Сердце у Никиты Родионовича замерло. Он почувствовал неприятную слабость во всем теле. «Все!» — мелькнула страшная мысль. «Надо что-то предпринять. Попытаться!» Он сделал несколько неуверенных шагов и посмотрел на гестаповца. Тот стоял в ожидании. Мотор тарахтел, и отработанный газ густой струей обдал лицо Ожогина. Начальник конвоя посмотрел на Никиту Родионовича и подтолкнул в закрытый кузов. Дверь захлопнулась, и узкий кусочек света исчез. Тошнотворно пахнуло сыростью и потом от арестантской одежды. Машина задрожала всем кузовом, покачнулась и плавно покатилась по асфальту. Все сидели молча. В темноте нельзя было различить ни одного лица. Крошечный глазок из кабинки конвоира бросал мутное пятно света на плечо одного из заключенных. И Ожогин видел только кусочек полосатой материи, который двигался то влево, то вправо, в такт плавно покачивающемуся кузову машины. Сквозь шум мотора слышались тяжелые вздохи человека, сидевшего рядом с Никитой Родионовичем. Примерно через полчаса асфальт кончился. Машина то резко кренилась, то подскакивала, то будто падала вниз. Неожиданно она остановилась, мотор заглох. Послышались шаги, звяканье ключа в замке, и дверь распахнулась. Яркий солнечный свет ворвался внутрь машины и ослепил заключенных. Никита Родионович зажмурил глаза. «Выходите!» — скомандовал унтерштурмфюрер. Заключенные начали выбираться из машины. Перед ними была тюрьма. День прошел в тревоге. Еще утром, поднявшись в мезонин, чтобы позвать друзей к завтраку, Вагнер заметил отсутствие Ожогина. Это его удивило. Старик вернулся вниз, вышел в сад и позвал Никиту Родионовича. Никто не откликался. Считая, что Ожогин ушел ненадолго, Вагнер решил подождать. Без Никиты Родионовича садиться за стол не хотелось. Прошел час, а Ожогин не возвращался. Вагнер начал беспокоиться. В городе было тревожно. Прохожих без пропусков, а часто и с пропусками, задерживали. Своими опасениями старик поделился с Гуго. Абих, только что поднявшийся с постели и еще не успевший одеться, стоял у умывальника. «Как ты думаешь, куда он мог деться? Может быть, его задержали?» — высказал предположение старик. Гуго задумался. «Трудно сказать. Надо спросить у Андрея. Он, наверное, знает». Поднялись наверх и разбудили Грязнова. Андрей счел тревогу Вагнера беспричинной. Ожогин мог пойти в центр города, чтобы разведать обстановку. К обеду он наверняка вернется. Между тем Никита Родионович не возвращался. Прошло время обеда, близился вечер. Тревога охватила всех. Андрей и Гуго, дважды выходившие на поиски, решили пойти и в третий раз, но Вагнер запротестовал. «Сидите дома. Неужели вы думаете, что он ходит по улице или забыл дорогу домой?» «Нет, тут что-то другое. Не попал ли он в руки патруля?» «Это невозможно», — возразил Алим. «Никита Родионович — осторожный человек». Вагнер покачал головой. «Какое значение имеет в такое время осторожность? Убивают без предупреждения совершенно невинных людей». Накинув пальто, Алим спустился вниз и встал за калиткой на улице. Прохожие не показывались. Спустились сумерки, и фиолетовая тень легла на невысокие, крытые черепицей дома. Окна оставались неосвещенными. Город не подавал никаких признаков жизни. Алиму стало грустно. Тревога сменилась тяжелым предчувствием. В тишине послышались шаги. Алим прижался к калитке, чтобы в случае появления патруля бесшумно скрыться во дворе. Но опасения были напрасны. Из-за угла показался Андрей. Он возвращался из города после очередных розысков. «Ну что?» — спросил Алим. «Все то же», — ответил невесело Грязнов и прошел в комнату. Исчезновение Никиты Родионовича было странным. Все обитатели дома собрались в столовой и начали обсуждать положение. Высказывались самые разнообразные предположения, но все они были неутешительными. Удивлял тот факт, что Ожогин ничего никому не сказал перед уходом и не оставил записки. «Непонятно, все непонятно», — шептал старик. Часа в два ночи друзья разошлись по своим комнатам. Надо было отдохнуть. Но отдыхать пришлось недолго. Едва только Грязнов заснул, как его разбудил Резаматов. «Андрюша!» — тихо позвал он друга. «Послушай». Андрей поднял голову. За окном, где-то далеко, возможно, за городом, рождались неясные звуки, похожие на движение поезда. Гул рос, усиливался. Андрей вскочил с кровати и подошел к окну. «Что там такое?» — спросил он, в свою очередь, Алима. Тот пожал плечами. «Бой! Или, может быть, самолеты?» Андрей быстро оделся и спустился во двор. В ночной тишине явственно различались звуки движущихся танков. Где-то шли войска. «Идут танки», — сообщил он Алиму. «Но чьи и куда — неизвестно». Надо было ждать до утра. Лишь только рассвело, Андрей, Алим и Гуго отправились на разведку. Едва они дошли до соседней улицы, как дорогу им преградили грузовики с солдатами. Вереницы студебекеров и доджей тянулись вдоль мостовой и исчезали за поворотом. «Союзники!» — крикнул Алим. «Да, американцы!» — подтвердил Андрей и зашагал по тротуару, разглядывая машины и людей в них. Ему впервые приходилось видеть американцев. Солдаты оживленно беседовали, переговаривались, шутили, беззаботно смеялись. «Пойдемте назад», — предложил Андрей. Друзья свернули в переулок и направились к дому. «Наверное, скоро конец войне», — высказал предположение Алим. «Вот хорошо было бы». Андрей ничего не ответил. Он торопливо шел, не оглядываясь. Вагнер встретил их у калитки. «Ну как?» — встревоженно спросил он. «В городе американцы», — ответил Грязнов. «Пришли все-таки», — покачав головой, сказал старик и запер калитку на ключ. Постояв некоторое время у забора, он посмотрел в сад, потом прошел по аллее к яблоне и вернулся назад. Взгляд его остановился на оставленной у дерева лопате. Вагнер не допускал беспорядка в хозяйстве, но сейчас он даже не попытался убрать лопату. Старик безразлично смотрел куда-то в пространство, глаза его были широко открыты, и глубокая грусть заволокла их влажной пеленой. На пятый день после вступления американских войск в город Вагнеру объявили, что в его доме будут проживать два офицера, и приказали приготовить комнату. Старик молча, с полным безразличием, выслушал квартирмейстера и кивком головы выразил согласие. Когда дверь захлопнулась, он вошел в столовую и тяжело опустился в кресло. Последнее время Вагнер стал неузнаваем, осунулся, одряхлел. Все реже и реже выходил в сад, хотя там уже наливались соком деревья и лопались набухшие почки. Старик словно забыл о своих любимых яблонях, о своем саде. «Не того, не того я ждал», — то и дело повторял он с грустью. Извещение о новых квартирантах было еще одним ударом для старика. «Куда же мы их поместим?» — спросил Алим Вагнера. Вагнер, казалось, не слышал вопроса. Он даже не повернулся в сторону своего друга и только глубоко вздохнул. Алим положил руку на его плечо и попытался отвлечь от нерадостных мыслей. «Пустим их в спальню. Там они не будут нам мешать, а сами перейдем в ваш кабинет. Мне все равно. Поступай, как считаешь нужным». Вагнер встал, подошел к пианино, закрыл его на ключ, вынул свечи, которые последний раз зажигала покойная жена, взял скрипку и отнес ее в кабинет. Оттуда он уже не возвращался до самого обеда. «Плох, старик, совсем плох», — заметил Алим. Андрей понимал состояние Вагнера. С приходом американцев у него подорвалась вера в будущее, исчезла надежда на совместную жизнь с сыном. Старый архитектор чувствовал, что сын его, ставший советским партизаном, не захочет вернуться сюда сейчас, когда в городе американцы. Старика с трудом упросили выйти в столовую. Он все так же молча сел в свое кресло и нехотя принялся за еду. Едва только друзья окончили первое, как в комнату без стука вошел один из квартирантов. Это был костлявый майор высокого роста с надменным выражением лица. За ним следовал негр-солдат с двумя большими чемоданами, обитыми желтой кожей. «Hello!» — бросил вошедший сухо и, не ожидая ответа, спросил. «Где комната?» Алим молча встал из-за стола и проводил майора в спальню. Через минуту Алим вернулся и тихо сообщил. «Устраивается. Раскладывает вещи». Снова принялись за прерванный обед, но закончить его не удалось. Майор вышел в столовую и, ни к кому не обращаясь, потребовал приготовить ванну. Вагнер молча посмотрел на американца и пожал плечами. Тот повторил требование. Тогда Альфред Августович встал и, сдерживая возмущение, произнес: «В доме нет слуг». «Нет, так будут». «Сомневаюсь». Майор окинул Вагнера холодным взглядом и шагнул к нему. Но между ним и стариком встал Андрей. Андрей был чуть ниже американца, но шире в плечах и в груди. «А вы кто?» — не меняя позы боксера, готовящегося к бою, процедил американец. «Он офицер советской армии», — ответил за Андрея Абих. «Союзник?» — удивленно переспросил майор. Андрей кивнул головой. «А как вы сюда попали?» «Это не его вина», — сказал Гуго. «Вот оно что!» «Понимаю. Вашу руку. Я майор Никсон». Андрей, переборов себя, подал руку. «А этот?» — спросил Никсон, кивнув в сторону Вагнера. «Тоже союзник. В его доме Грязнов жил со своими друзьями почти год», — пояснил Гуго. «Странная коллизия», — произнес Никсон. На этом инцидент был исчерпан. Второй постоялец, капитан Джек Аллен, пришел двумя часами позже и без сопровождающих. Кроме маленького легкого саквояжа и большой полевой сумки с планшетом, у него ничего не было. Повесив шинель и умывшись, он попросил разрешения осмотреть дом. С большим интересом разглядывал архитектурные проекты, развешанные на стенах, и когда узнал, что Вагнер — архитектор, долго и тепло жал ему руку. Изменил свое поведение и Никсон. Это стало заметно после того, как Андрей рассказал, что сын Вагнера сражается в рядах советской армии.